30 июля в Пхеньян прилетела делегация Японо-Корейской дружбы и ЧЧ во главе с заместителем председателя Мацумотовского городского народного собрания поддержки самостоятельного и мирного объединения Кореи Коива и Такаси, которая возложила корзину цветов к бронзовым статуям Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Мансуде.